был король когда-то, при нем блоха жила. Блоха, блоха. Блоха, блоха. Зовет король портного, послушай ты, чурбан, для друга дорогого шей бархатный кафтан. Блохе кафтан. Блоха, эй, кафтан, блоха, кафтан. От золота и бархат блоха нарожена, и полная свобода ей при дворе дана. Блохе, король ей сан министра, и с ним звезду дает, за нею и другие пошли все блохи в ход. И самый королеве, и фрейлинам ее, вот блох не стало мочи, не стало их житья.